Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, я тоже благодарен Господу и рад, что могу имею такую возможность вместе с вами находиться вот и сегодня, и думаю, Бог позволит и завтра быть вместе с вами. Меня зовут брат Анатолий, я из Одесского объединения. Ну, я немножко раньше приехал, но здесь есть и наши братья, вот, которые приехали сюда на это общение. Ну, в основном мы все братья, которые совершаем служение, связанное с благовестием. Вот потому и услышав об этом общении, тоже вот как передо мной брат говорил, желание было посетить вас, побыть вместе с вами на этом общении и для себя что-то новое взять, может быть, какие-то и новые методы для служения в этом вот благовестии. Но думаю, друзья, вот читая Евангелие, слушая проповеди, тоже очень много берем для себя уроков, которые в жизни нашей нужно вот исполнять. Текст Писания я прочитаю, это первая глава Римлянам книги апостола Павла, 14 стих и 15. Я думаю, друзья, для нас он очень знаком, но для меня почему-то особо дорог этот стих. Думаю, потому что апостол Павел, он тоже очень много трудился в служении, в деле благовестия. «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам, и так, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Братья и сестры, моя тема, хотелось бы коротко на такую мысль обратить внимание. «Я должник, я должен». Очень часто братья спрашивают меня, ты рукоположен на благовестника или на пресвитера? Братья и сестры, я немножко расскажу вот о своем служении. Я вообще рукоположен на пресвитерское служение. Когда приехали братья и рукоположили меня на это служение, я уже начал совершать пресвитерское служение. Был ответственный за несколько групп, которые рядом возле нашей небольшой церкви. И внутренне я почувствовал, что мне очень тяжело. Я совершаю служение, все, что нужно делать, я делаю. И чувствую, что у меня внутри неудовлетворенность какая-то. Вот, и так трудно на сердце. Очень много плакал перед Господом, молился, говорю, Господи, ну вот чувствую, что что-то я не делаю в своей жизни. Чего-то мне не хватает. Что? Что меня так беспокоит? Ну, поехал к служителю в соседнюю церковь и рассказываю свои переживания. Говорю, вот, казалось бы, и уже не один год служения совершаю, но есть какие-то переживания внутри, сердце неспокойно. Мы помолились вместе с братом, ну, он мне немножко таких вот напутствий дал, и я уехал. Через небольшой отрезок времени меня вызывают братья. И говорят, брат Анатолий, у нас такая проблема. У нас в районе нет ответственного по благовестию. А ну-ка возьми, пожалуйста, на себя это служение. Я долго переживал, молился об этом. Но я не знал, что именно таким путем Бог меня поведет. Ну а такой путь Бог для меня приготовил. Братья и сестры, ну уже немного лет я совершаю это служение. Но это служение, оно непосредственно связано с молодежью. Непосредственно. И мне очень радостно, когда я еду на благовестие с молодежью, имею такую возможность. Но стараемся, у нас вот в районе нашем, стараемся, чтобы каждый месяц у нас было благовестие. Каждый месяц. Ну, имеется в виду, когда теплые месяцы года. И мы стараемся эти месяцы употребить для служения. Недельное благовестие, и мы совершаем служение. Братья и сестры, но теперь другая сторона. Я заметил, если раньше я переживал о том, что вот чувствую, чего-то мне не достает. А теперь приезжаешь домой, усталость, трудно, и в то же самое время радуешься, благодаришь Господа за то, что Бог дает такую милость участвовать в этом служении. Я, друзья, для чего рассказал этот пример из своей жизни? Я думаю, что среди вас, братья и сестры, молодежь, ну, может быть, уже и семейные, потому что здесь, смотрю, и семейные есть, и уже в возрасте люди есть, братья и сестры. Может быть, кто-то и сегодня испытывает эти переживания. Откройте свою нужду Богу. Бог вам скажет, что делать. Бог вам даст служение, и вы получите удовлетворение в вашей христианской духовной жизни. Апостол Павел говорит такие слова. к римской церкви, послание пишет и говорит: «Я должник, я должен». Братья и сестры, вот тогда в моей жизни это первый момент был, когда я понял, что я должник. Что я должник. Братья и сестры, первая мысль, перед кем мы, дети Божьи, христиане, перед кем мы должники? Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Я, братья и сестры, обратил внимание на это место Писания и думаю, мы должники с вами, должники перед Богом. Здесь апостол Петр пишет, что некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, ныне помилованные. И выше тоже этот текст Писания, кто мы есть, да, и род избранный, царственное священство, народ святой, люди в удел взяты. И для чего, братья и сестры, для чего Бог нас призвал, для чего Господь нас оправдал, очистил? Для того, чтобы нам возвещать совершенство Иисуса Христа. Для того, чтобы нам возвещать об этом совершенстве. Мы должники, в первую очередь, братья и сестры, перед Богом. Перед Богом. Ну, а вторую мысль, которую хотелось бы заметить, братья и сестры, апостол Павел говорит о том же, как о что он должник, но он должник перед грешниками, перед людьми. Братья и сестры, ну, у меня будет вопрос к вам. Скажите, какое чувство наполняет наше сердце тогда, когда мы должники? Ну, что-то у кого-то заняли, у братьев или у сестер, или у неверующих кого-то, или у родственников. Друзья, ну, в общем, когда мы должны, скажите, состояние нашего сердца какое? Можем ли мы быть спокойными? Ну, одолжили у кого-то 10 тысяч рублей, да? И спокойно спим и ни о чем не думаем. А кто-то, может быть, и больше занял. Братья и сестры, ну, я думаю, что многие из нас такие, или, может быть, даже и все. Если у нас есть долг, нам не до сна. У нас определенные переживания. Почему? Потому что мы думаем, а как отдавать? А где взять? И постоянно человек живет в тревогах и в переживаниях, особенно вот сейчас такое нестабильное время. И если человек должен, думает, а как же, доллар растет, евро растет, все растет, где брать, как рассчитываться? И человек переживает об этом. Братья и сестры, я вот думал, апостол Павел, он тоже переживал. Но здесь он не говорит о том, что он был должен кому-то деньги, или там золото, или еще что-то. Нет и нет. Он был должен, он говорит, я должен благовествовать и вам, находящимся в Риме. Я должен. Братья и сестры, думаю, если бы каждый из нас понимал эту ответственность перед Богом и перед людьми, что мы должники. Наверное, не пришлось бы нам на благовестие собирать людей, звонить, брат, пожалуйста, ну оставь свою работу, ну может быть как-то у тебя получится, ну может быть у тебя работа не срочная, ну приезжай, поедем на благовестие, или еще какие-то там слова выбираем для того, чтобы пригласить человека на благовестие. Братья и сестры, если бы каждый из нас понимал, что мы должники перед Богом и перед людьми, мы бы доброохотно шли для того, чтобы совершать служение перед Господом. Я должник, я должен. У нас благовестие было одно, и с группой благовестия мы совершали служение из дома в дом. Прошли несколько небольшие села, они все рядышком находятся, и мы прошли одно селение из дома в дом. И вот одна женщина очень расположилась к принятию Слова Божьего. Долго мы с ней беседовали, об Иисусе Христе говорили. Смотрим, человек воспринимает истины Божьи очень хорошо. И так расположилась, ну и нам приятно было. И мы расстались с ней. Оставил я свой номер телефона, и мы разъехались по домам. Через определенное время звонок. Звонит эта женщина, ну и переживания свои рассказывает. Слышу голос такой у нее встревоженный. Она плачет и говорит: «Анатолий, у меня такая серьезная проблема. У меня умер сын. А сын чем-то он болел, и определенное время он лежал и умер. Но, говорит, у меня вот такая просьба к вам. Если вы, ну, посчитаете нужным приехать, пожалуйста, приедьте, мне очень тяжело. Ну, и говорит, время, когда будут похороны. Но, говорит, родственники все настояли, хотя я была против, но родственники настояли. Православный священник будет хоронить. Ну, вы хотите, приезжайте, не хотите, вы как хотите, уже это выбор за вами. Ну, я что было на сердце, так, немножко утешил ее, и мы расстались. Я собираю братья, говорю, братья, что будем делать? Вот такая ситуация. Понимаю, что приедет священник православный, будут похороны, он будет говорить или как там править. Но что нам делать, ехать или не ехать? Как быть? Ну, мы немножко рассуждали, все-таки, ну, братья говорят, нужно ехать. Как бы то ни было, может быть, будет возможность засвидетельствовать о Христе. Мы поехали. Поехали, ну, правда, приехал священник. Час он свою службу там отправил в комнате. Вышел и уехал. Его увезли. Началось благовестие. Стали мы людям о Христе говорить. Вот, до кладбища шли, пели. Ну, точно как христианские похороны. На кладбище нам разрешили еще слово сказать. Хорошее было свидетельство. Совсем недавно я встречаю эту сестру. Она уже член церкви. И она вспоминает нашу встречу, первую встречу, нашу беседу по телефону. И такой мысли говорит. Говорит, брат Анатолий, если бы в тот момент вы не приехали, если бы в тот момент вы пренебрегли, я бы никогда в церковь не пришла. Братья и сестры, а вот тогда, когда мы с братьями беседовали, и кто-то из братьев такую мысль сказал, говорит, братья, мы должны поехать. Мы должны. Братья и сестры, хотелось бы эту мысль, чтобы она всегда была в жизни нашей, всегда была в нашем сердце, что мы должники перед грешниками. Ну, последний пример расскажу, братья и сестры. Ну, мы здесь живем месяц. Мы приехали сюда, вот после общения будем уезжать опять на Украину. И вот совсем недавно, у меня дочь 4 года, ну, из старших дочерей, 4 года ей, она, ну, забегает в комнату и так вот расстроена, встревожена, говорит, папа, у нас, говорит, возле ворот на лавочке сидит дядька, и он еще и пьяный. Она там, все дети к окну смотрят на него, боятся, как же мужчина сидит и в пьяном виде. И она немножко разрисовала так, вот, что он может зайти, что он может украсть, ну и так далее. Все дети притихли и в окно смотрят. Раз смотрят, другой, третий, просят папа, ну нам покажи этого дядю. Потом дочь еще раз забегает из прихожки, говорит, папа, пойди выгони этого дядю. Мы его очень сильно боимся. Выгони его. Вы знаете, я вышел на улицу, смотрю, действительно сидит мужчина, ну, уже так, средних лет, и действительно выпивший. Но он, наверное, сел отдохнуть и уснул у нас на лавочке, сидя. Я подошел к нему. Ну, смотрю, он сразу отреагировал, что к нему подошли. И думаю, а что сказать? И сразу мысль такая, ты должен, ты должник. Но я стал ему говорить о Христе. Сначала спросил, как его зовут. Смотрю, он не расположен говорить. Стал у него спрашивать, где вы живете, часто ли проходите этой дорогой, знаете ли, что здесь вот молитвенный дом находится. Но он немножко сопротивлялся, потом, смотрю, расположился. Братья и сестры, беседа наша закончилась тем, что он встал, обнял меня и говорит, Анатолий, он сказал, что его дядя Валера зовут, обнял меня и говорит, Анатолий, если вы можете, помогите мне. Я грешник великий. Я хочу освободиться от греха, но я не могу. Пожалуйста, говорит, чем можете, помогите. Ну, я его пригласил на собрание, говорю, конечно, Бог силен, указал ему на Христа, и он ушел. Братья и сестры, и я вот взвешивая вот этот момент в жизни и думаю, можно было подойти и просто его попросить уйти. Он бы человек ушел. Но долг наш перед человеком, которого мы встречаем в нашей жизни, И Бог дает этих встреч очень много для того, чтобы мы этим людям рассказали об Иисусе Христе. Я должник. И вы знаете, меня очень часто вот вспоминает этот момент из жизни апостола Павла, думаю, вот апостол Павел, помните, говорил такие слова, говорит, я согласен быть отлученным от Христа за братьев, которые родные мне по плоти, за израильтян. Вот такая жертва, братья и сестры. Я хотел бы, чтобы вот это оставить вам на память, этот стих Писания. Я должен, чтобы каждый из нас, мы понимали эту ответственность перед Богом, перед людьми, что мы должники. И если Христос нас привел в церковь, помиловал, простил, дал спасение, братья и сестры, мы должники. Да благословит нас всех Господь, братья и сестры, чтобы это служение, прекрасное служение, служение благовестника, мы могли совершать для славы Господа. Аминь.